Глава 16. Система. Анастасия ушла готовиться, чтоб сына покормить. А я в раздумье снова стал гулять по лесу. Два фактора расстраивали. Неприятны были для меня. Первый. Я, как отец, совершенно не находил для себя ниши, в которой мог бы поучаствовать в воспитании своего сына. Понятным стало, что мне не найти для него игрушек более интересных, чем он уже имеет. Питание тоже привозить сюда ни к чему. Материнское молоко, свежая цветочная пыльца, потом пойдут орехи, ягоды. Конечно, детской смесью в пакетах не заменить живой продукт. И все равно в голове с трудом укладывалась такая ситуация. Ничего ведь нету Анастасии, и в то же время она ни в чем не нуждается и даже ребенка свободно обеспечивает. По телевизору так рекламируют игрушки, разные приспособления для детей, что, кажется, без них не выживет ребенок. А здесь они бессмысленны и, более того, вредны. И даже кроватка не нужна здесь ребенку. Конечно, на такой кроватке, как медведица, и в 40-градусный мороз не замерзнешь. Стирать простынки, пеленки не надо. Медведица надо же еще и чистюля. Каждый раз у себя под мышкой скребет лапой когтистой, как расческой. А траву плашмя трется, потом купается. Из воды выходит и трясется, брызги в разные стороны летят. Потом на спину ложится брюхом кверху и сушится, и снова в паху своем расчесывает. Анастасия подводила меня к ней, дала потрогать то место, где спит малыш. Мягко там, чистенько и тепло. Но если от меня совсем не требуется материального обеспечения, то в воспитании отец должен участвовать, это уж точно. Вот только как? Может, надо решительно и твердо потребовать у Анастасии ответа? Ведь я же выполнил ее условия. Не хватало ребенка, не стал настаивать в использовании привезенных подарков. Второе разочарование было от того, что я не смогу теперь выполнить просьбу читателей и изложить конкретно расписанную систему воспитания детей. О детях в вопросах в письмах много. И на читательских конференциях их всегда задают. Я обещал, что обязательно расспрошу об этом Анастасию. Изложу в следующей книге систему, по которой их род из поколения в поколение детей воспитывал. И вот на тебе. Систему она вообще отрицает и более того говорит, что любая система вредна. Конечно же, такого быть не может. Должна быть хоть одна правильная среди вредных. И тут меня осенило. В письмах читателей и на конференциях не было ни одного вопроса по воспитанию детей, адресованного мне. Все просили ответить Анастасию. И если люди ей доверяют больше, чем нормальным специалистам из нашей жизни, и уж, конечно, больше, чем мне, то пусть она и отвечает на поставленные вопросы. Именно она обязана это сделать. А мое дело — изложить в книге. И у меня со зданием книги и так забот полно. Анастасия освободилась от своих дел, подбежала веселая, на лице румянец. «Все сделала, наш сын уснул. Ты здесь скучал один?» Я размышлял. «О чем?» «О том, что в книжке больше нечего писать. Я говорил тебе, что люди ждут ответы на конкретно поставленные вопросы». Воспитание детей людей интересует. А что я напишу о воспитании? Ну, изложу, как ты с ребенком общаешься, как он живет. И что из этого? В условиях нашей жизни такие приемы неприемлемы. Не станет же каждый медведицу, волчицу заводить, орла тренировать. Да и полянки с чистенькой пыльцой на цветочках, как здесь, ни у кого нет. Но смысл ведь не в медведице, Владимир, не в орле. Они лишь следствие, есть главное. Оно найдет в любых условиях дорогу. Что главное? К ребенку отношение, производимые вокруг ребенка мысли. Поверь, пойми, Христа родить лишь та способна мать, которая поверит, что Христос у ней родится. И если отношение родителей к младенцу будет как к Христу или Мухаммеду, последует за мыслью и младенец. И стать таким он устремится. И на природе все равно бывают люди, И тот, кто сможет осознать, почувствовать Создателя творения, их смысл, предназначение, тот сможет для ребенка своего создать мир светлый и счастливый. Но как почувствовать? Здесь постепенно нужно как-то, методика нужна. Только сердцем почувствовать можно, только сердце способно понять. Ну, а конкретнее? Конкретнее ты тоже написал, когда про дачников рассказывал, и не заметил сам. К чему ж слова впустую тратить? Коль не открыты сердце и душа, слова лишь ветерок едва заметный превратятся. Да, написал. Однако в жизни ничего не происходит. Ростки едва заметны, не сразу каждому видны. Ростки в душе проросшие тем более. А если не видны, зачем тогда писать? Я пишу, стараюсь. Но верят, понимают далеко не все, о чем ты говоришь. Есть и такие, что даже в твоем существовании сомневаются. Подумай, Владимир, быть может, сможешь смысл увидеть и в сомнениях. Какой же может быть в сомнениях смысл? Противодействие сомнения тормозят. Вот потому для тех я существую, для кого и существую. Мы вместе с ними, рядом и в сердцах друг друга. Еще подумай, ты сможешь осознать. Я существую потому, что есть они. Их сила созидать, творить, не разрушать. Они тебя поймут, поддержат, в мыслях рядом будут. Но что ни говори, а надоело выслушивать оскорбительные высказывания. Развей сомнения у неверящих. Давай, выступи по телевидению, покажи что-нибудь необычное из своих способностей. Просил я Анастасию, а она в ответ. Поверь, Владимир, плоть моя и чудеса на публику творимы, в неверящих свет веры не вольют. Они лишь раздражение увеличат в тех, кому не нравится ни их мировоззрение. И ты свою не трать энергию на них. Всему есть свой черед, своя заря. Коль хочешь, выйду к людям я. И выйду во плоти. Но перед этим сделать так должна, чтоб женщине, невольно посвятившей кухне жизнь, увидеть удалось и радости иные, и чтоб над мамой молодой с детем своим, оставшейся одной, свет воссиял любви. И дети, понимаешь, дети, над их душой необходимо прекратить насилие постулатов. Ну вот опять ты завелась мечтой своей. Прошло немало времени, как помечтала, а сделано немногое. Книжка есть, картины да стихи. А где ж твои глобальные свершения для всех людей? Только не надо говорить про светлые росточки, которые в душе растут людской. Ты покажи такое, чтоб потрогать можно было, реально ощутить. Не можешь показать? Не можешь. Могу. Так покажи. Коль покажу... Тебя подвергну искушению до времени раскрыть лишь восходящие росточки. От злого града кто их сбережет тогда? Ты сбереги. Придется так и поступить, свою ошибку исправляя. Смотри. Благодаря Анастасии мне удалось прикоснуться к явлению еще более необыкновенному и потрясающему, чем было мной описано в книгах ранее. За одно мгновение передо мной, во мне или рядом, непонятно, пронеслось множество прекрасных лиц разных по возрасту людей из разных мест земли. Это было не просто мелькание. Люди представали в своих делах прекрасных, как их лица. Была видна окружающая их обстановка, события, произошедшие с ними или благодаря им за годы их жизни. Все они были из нашей сегодняшней действительности. Многие годы потребовались бы на просмотр подобного количества информации в кино, а тут одно мгновение. И снова передо мной Анастасия. Она и позу не успела поменять свою. Заговорила сразу, как ее увидел. «Подумал ты, Владимир, что лишь гипноз какой-то, видение твои. Прошу, пожалуйста, не думай над разгадкой. С чьей помощью предстали пред тобой они? О детях говорили мы, о главном. Детей увидел ты? Скажи. Да, я видел детей. Осмысленные их лица и добры. Дом сами строят дети, красивый очень дом, большой. Еще они поют при этом. И человека среди них седого видел. Он академик, этот человек. И мне он сразу показался мудрым очень. Да только странно говорит. Считает, будто дети мудрее могут быть и даже тех, кто звание ученый имеет. С тем академиком седым общаются, как с равным себе дети. И с уважением в то же время. Ну, там видений о детях много было. Как странно учатся они, о чем мечтают. Но это лишь видение. Чего о нем твердить? В реальной жизни все совсем иначе. Ты видел жизнь реальную, Владимир, и в этом убедиться вскоре сможешь. И надо же, случилось все ведь точно так. Случилось. Увидел,